Зачем нужно, тем а тебе зачем? Поговорить. О чем? О тебе. О твоей, о твоей жизни, жестянке. Какой? Жизнь моя, жестянка, туды ее в болото. А мне летать охота. Помнишь? Да нет, такой стих я не знаю. Это мультфильм такой был, «Барон Мюнхгаузен». Угу. Когда он себя за пучок вытаскивал из пруда, помнишь? Никто меня в пруд не загонял, ничего врешь. Я говорю, «Барон Мюнхгаузен» в мультфильме себя за косу сам вытягивал из пруда, помнишь? Меня? Барон Мюнхгаузен сам себя. Сам себя? Мультфильм был про барона Мюнхгаузена. Сказка такая. Ну чего ты вспомнил фильм? На черта он тебе нужен? Потому что мне этот фильм напоминает твою жизнь. Да что ты? Ты сидишь в болоте, в четырех стенах. В каком болоте я сижу? Ну я образно, философски рассуждаю. Угу. Значит, у тебя полы гнилые, да? Чего? Полы гнилые. Не твое дело, что у меня в квартире. Потолки копченые. Копченые. А ты что там, колбасу что ли коптишь? Что ты там делаешь? Да ничего не копчу. Валь, тут тебе такое, 19 минут с тобой болтали. Я тут слышал под дверью, что это, в психушку что ли тебя родственники хотят упечь? Что-то я не понял. Ну, я их не спрашивал, что они хотят. Нет, телефонный звонок был, что тебя вроде родственники в психушку хотят, что-то такое. Да. Ты орала на весь подъезд, что-то. Что-то я поеду у них, узнаю, что-то такое. Да никогда я не орала и никогда не ору в подъезде, что ты несешь. Нет, несёшь. Из-за своей двери к тебе поступил телефонный звонок. Там из психиатрической, что ли, звонили, я все слышал. Ёб твою мать, я с родного учёте не стояла. А что там человек говорил тебе, что что-то родственники тебя хотят в психушку положить? Врач тебе звонит, доктор Петров. Какой доктор? Ни у какого доктора я не была ни разу. Ну тебе по телефону он звонил, говорил, что что-то в психушку тебя хотят. Да какой доктор? Аферисты звонят, бандюги. Почему? Доктор, так я и поверила, что доктор. Нет, а из какой квартиры звонят? А? Уж известно из какой. Из первой? 218-й. Да, в нашем доме таких квартир нет, да? Да что ты? Да. А я-то из какой? Оттуда. Нет, я с Ленинского шоссе. Откуда? Ленинское шоссе, знаешь такое? Да, я твой голос очень хорошо знаю. Как меня зовут-то? Игорь. Нет. Я тебе клянусь. Чего клянешься? Меня зовут Саша. Как? Саша. Я из Люберец. Ты меня не узнала, что ли? Чего? Из Люберец я. Ну, я тебе жениться предлагал, помнишь? Откуда? Из Люберец. У меня три овчарки. Ты не помнишь, что ли? Из Люберец? Это я, Саша, да. Саша? Да. А-а-а. Привет, как дела-то? Какие у меня могут дела? Ну, никаких дел у меня. Не надумала замуж-то за меня? Да нет. Ну, а что? Вроде ни к чему мне замуж выходить. Ну а мне одному скучно. Готовить некому. Так найди себе, ты же молодой, найди себе. Зачем тебе старуха-то? Ну какой я молодой, мне уж 63. Ну, голос-то на 40 не тянет. Нет, я ж тебя на 25 лет только младше-то. Ты же что, забыла? Ну что, это тоже года будь здорова, 25. Нет, 80... Зачем тебе старуха понадобилась? Ну зачем, зачем? Мы будем жить, поживать, добра наживать, как говорится. Да. Овчарка, у меня овчарка скоро ощенится, кстати. Да что ты? Да. Я а чего это они сейчас не лают? Кобелем. Да, уже спят. Спят? Я с ними погулял, они спят, да. Mm-hmm. Завтра к тебе приедем с овчарками-то. А? И завтра хочу к тебе махнуть на войку с овчарками-то. А я не приглашала. Да мы погуляем на улице, я же не в дом. Пока секса у нас не будет с тобой, да? А вдруг она на меня набросит? Она в наморднике. А ты же любишь собак-то вроде. Люблю собак. А чё ж ты боишься-то надо? Ну, какая собака? Что она, откуда она знает, что я их люблю? Набросится и всё. Когда собаки чувствуют, что человек их любит, они никогда не укусят. Да как они могут любовь чувствовать? Любовь чувствуют, да. Валь, а я смотрю, тут такие темы с тобой развиваются в интернете. И про Майкла Джексона, и про Пугачёву. Ты Майкла Джексона-то помнишь такого? Да вспоминаю. Чё он пел? Его же убили, по-моему. Убили кто? Мадонна, по-моему, его. Удушили его. Удушили? Да. И в Москву-реку, говорят, вот так. Сестра писала, что его удушили, что она рассматривала труп и... На шее у него следы удушения. Да. А говорят, Мадонна это причастна к удушению. А? Мадонна, говорят, завидовала ему и это самое... Чего Мадонна? Мадонна киллера наняла, говорит. Вот тот его... Майкл... Да? Да. На него? Да. Слышу? А чего он ей сделал такого, что она его... Ну как, они же звезды друг друга ненавидят. За публику. Валь, что ты думаешь по поводу Украины? Надо вводить войска? Ну, в смысле, нужен нам Крым-то или не надо? Да я в политике мало разбираюсь. Не, ну помнишь, в 54-м году Хрущев отдал Крым-то? Конечно, помню. А вот правильно он сделал или нет? Да, сволочь поганая. Да? Ну так ведь в Крыму-то голод был. Крымских татар. Потому что крымских татар оттуда депортировали, и колхозы начали разваливаться, совхозы. Некому было работать. Поэтому Хрущев решил, что Украина их поднимет, так как там сельское хозяйство. С этой целью? Конечно. Ты же в институте марксизма учился. Ты что, не в зуб ногой в истории не разбираешься-то? Да разбираешь. Да? Че газеты пишут сейчас? Сейчас про маньяков все читаю, пока еще не дошла до газет. Слушай, журнале про маньяков. Про маньяков? Что они творят, бляди? Ой, насилуют женщин, убивают. Ты боишься? А? Ну ты боишься? Вдруг в квартиру проникнут. Да маньяков все боятся, не только я. Сейчас, кстати, говорят, орудуют Мосгаз. Говорят, звонят в домофон и говорят, это из Мосгаза. И... У старух отнимают пенсии в квартирах. Да Мосгаз, у него уже посадили в тюрьму и убили давно. Сейчас еще другие ходят люди под видом Мосгаза в квартиру хотят проникнуть. Опять Мосгаз возродился. Мы Мосгаз. Валь. Я не слышал еще, это и не пишут. Вот, вчера в новостях сказали, что не открывайте бабушки, старушки, если вам говорят Мосгаз. А если говорят Мосгаз, то позвоните действительно по справочной 04 и спросите. Но, кстати, в нашем доме скоро Мосгаз придет. Завтра, говорят, придет Мосгаз настоящий. Нет, я и настоящего не пущу. А вдруг он не настоящий? А что ты все боишься-то? А чего ж мне не бояться? Валентин Петровн. Валь. А? Ну что с квартирой? Чего? Какие новости с квартирой-то? При чем тут моя квартира? Ну что решать-то будем? Пока. А что ты решил? На квартиру глаз положил? Ну а что нет-то, если двойня вот-вот? А? Двойня вот, Машка беременна же у меня. Машка беременна, ты слышишь меня или нет? Грязнуха. Ты где живешь, в Люберцах? Какая Машка-то? У меня Машка с племянница-то беременна. А племянница? Конечно. Ну и что? Квартиру-то, она, говорит, старуха, говорит, одна, говорит, пусть, говорит, поживи, говорит, пока там с овчарками-то, говорит. А я, говорит, с твоей, она мне, говорит, племянница. Какое она имеет право распоряжаться моей квартирой? Блядь? Нет, она предлагает, не то, что прям так. Да, а я не располагаю. А давай я приеду, попробуем, поживем вместе. Да нет. Ну почему? Ну почему? Нет. Ну почему? Я пыталки... Ну не такая дура, чтобы человека незнакомого с овчарками пустить к себе жить. Знаешь, это как надо ёбнуться. Знаешь что, бывают тетки, они просто сдают квартиры незнакомым, и ничего страшного, к пенсии прибавят. Я квартиру никогда не сдавал и не собираюсь сдавать. Ну и зря, ты лохушка, значит. У кого-нибудь еще найми, обязательно у меня, что ли? Это лохушка, наверное, лохушка. Знаешь, что такое лохушка? А? У тебя лохушка. Чего? Ты лохушка. Лохушка? Да, что такое лохушка, знаешь? Да как хочешь назови, только в печку не сажай. Ну иначе... Хоть горшком назови. Нет, ну ты лохушка. Сейчас все сдают квартиры, все как-то живут, а ты вот... Это как Агафья Лыкова, какая-то затворница, и так нельзя. Да никакие мне эти... Жильцы не нужны. Хоть бы уехал куда-нибудь на дачу. Я не что ты сидишь в четырех. Никакой дачи у меня нет. Ну хоть санаторий пошла бы, путевку попросил. Что ты сидишь целыми днями дома? Я хуя мне санаторий нужен. Ну здоровье-то уже, знаешь, не вечное. Надо за собой... Нет, сидеть. Когда нужно было, я ездил по санаториям. Ты сейчас в старом возрасте, надо в госпиталь ложиться каждый год, вон говорят. Каждый год. На проверку. Да, там еще какой-нибудь укол вколет и нахуя на тот свет. А я пока поживу в твоей квартире, я тебе путевку в санаторий выбью завтра. Пойду. Да что ты. Да. Спасибо, не поеду. А не подпишешь, будет хуже. Чего подписывать? На меня. А? На меня квартиру. Дарс. Нахуя ты сдался, ебаная аферист? Дарс. Чтобы я на аферистов квартиру подписывала. А я тебе собаку подарю. Да не нужна, если бы мне нужна была собака, я бы в питомнике пошла и купила. А ты в коммуналку, в Бутово. Да. Да. Распорядился чужой судьбой. Грязная старуха. А, какой чистый. Подпиши. Подписывай. Да, сейчас хуй тебе, блядь. А то приду сейчас. Мосгаз. Да, Мосгаз. Так я тебе и открыла. А, на улице для чего? Улица. Чего улица? Подкараулить у пятерки. Только так могу. А? Только так у пятерочки подкараулю завтра. Я днем только хожу в пятерочку или в 6 утра. В 6 утра пятерка не работает, не ври. Ну, в смысле, когда... Перед открытием хожу, в 8 открывается. Тебя что-то с головой уже не то, тебя надо в психушку класть. Да? Да. Кто-то есть, чтобы туда пихать? Валентина Петровна, подпиши, пожалуйста. Хуй тебе, пожалуйста. А то приду, ой-ой-ой, будет. Напугала, кислотой охуячу. А где он, а райисполком где находится? Зачем он тебе? Кстати, ты незаконно заняла квартиру тогда. Да что ты? Мне соседи твои сказали, я что... Я уже в ней 38 лет живу. Та соседка, которая ушла, Зойка, да? Она ну? Хочет обратно тоже. Она давно в могиле лежит. Дочка ее. Ей уже 100 лет с лишним. Дочка ее. Дочка замуж вышла, нашла мужика с трехкомнатной квартиры. Они уже развелись, и квартира будет... Развелись, да, развелись. Валя, подпиши. Она с мужем развелась. Валентина, подпиши. Откуда ты все знаешь про Зойку-то? Так у меня архивы ФСБ. А? У меня же архивы, вот у меня документы лежат. Да? Да. Да, вот. Когда посеришь, то жопу-то имею протри. Ты что грубишь-то? В твоем возрасте я бы не грубил бы. Опасался бы мужикам грубить в твоем возрасте. А. Да, не боишься кирпич на голову? С бандитами только и надо грубить. А с франкерами? То же самое. А откуда франкеры? Почему к тебе франкеры пристают? У них спроси. Откуда телефон твой узнают? Тоже у них спроси. Бандюги чего? Через интернет узнали. Известно. А с Алтайского края тебе звонят постоянно. Знаешь об этом? Да что ты? Да. С Алтайки звонит один. Чего они хотят на таком расстоянии? Говорит, Вай, привет. Помнишь такой? А? Вай, привет. Он говорит, Вай, привет. Нравится тебе картавый-то? Картавый 218-й живет. Когда это у них там картавые-то были, господи? Не в Алтайском крае он живет, а в 218-й. Когда он успел переехать уже туда теперь, в 218-й? А? Он успел туда переехать, да? Картавый всю жизнь живет в 218-й. А как его зовут-то? Там какие-то все Игорьки. А он что, с детства картавил, что ли? Да не знаю, дали ему такую кличку. Кто? А я знаю, кто. А Зуб это кто такой? О, это известный в Москве бандит. Такой бандит. Он ко мне в квартиру рвался. Когда? Да, месяца два назад. А что, а откуда ты его знаешь вообще? Так бандюги из 218-й, это их дружок, и на меня натравили. Да, так он сидел, что ли? Сидел и вышел. Да. Сейчас, говорят, опять посадили. Да ты что? Да что ты говоришь? Говорят, убил кого-то. Да что ты говоришь? Да. Вай. Ну, я думаю, что все-таки с картавыми надо только матом, да? Матюками бороться. Да, я борюсь матом. Иначе они не понимают же, иначе... Во-во-во-во. Только прям отборно матом и погромче кричи, тогда он, может, отстанет. Угу. Они, знаешь, как картавые маты боятся? Они... Это как нечистая сила для них мат. Вот как цыгане боятся мата, да? Так ты говоришь, что ты картавый-то? Я картавый. Да. В драке раки шумят во мраке. Разве я картавый? А? Я «Р» выговариваю, в драке раки шумят во мраке. Mm. Я овчарочник, собачник я. Собачник? Да, шабашник. Шабашник по чужим квартирам. А? Шабашу по чужим хатам. Нотариус у меня свой есть, прикормленный. Фальшивкой занимаешься? А сейчас знаешь... За фальшивку. Получишь. Не обманешь, не проживешь. Такая жизнь. Да. Ты многих ты обманул. Ну, двоих. У одной дачу оттяпал. Да. Да. Но она сама... Как тебе удалось-то? Но она сама подписала. Я за ней ухаживал. Что, она дурочка, что ли? Ну, она одинокая была. Куда ж дачу-то ей? Ну, что ж, одинокая должна свое добро отдавать. Она померла уже. Небось, ты прибил. Ну, как тебе сказать. Я ее напугал из-за угла, она упала в обморок. А первую помощь я не оказал. И скончалась. Ну да, но ей уж было 90. Ну, это считает, что ты ее убил. Но ты никому не говори только, ладно? Да, мне некому говорить. Даже картавам и 218 не передавай. Вот, а что это значит? Никому не передавай это, ладно? А мне некому передавать. Ну как, родственникам, мало ли там что. Они тебя не знают, поэтому слушают. Не, а ты им ничего не говори, а то они еще приедут к тебе в квартиру, будут жить. Они, кстати, тоже хотят оттяпать у тебя квартиру. А что оттяпать? Она и так ихняя. Как там Руслан-то? Нормально. Где живет сейчас? Где жил, там и живет. А ты говорил, он вроде уехал куда-то. Ну, это, что уезжает там на практику, это не считается. Да? А он где, футболом занимается, да, говорят? Футболом он не занимается. На стадионе «Динамо» ты говорила. Нет, никогда не говорила про футбол. Говорила, забралась. Нет, даже не произносила этих слов. А чем он занимается? Боксом. Да, 2 метра ростом, да? Да. А что она за Азербуда-то вышла? Не за русского, а за Азербуда. А? Что она за Азербуда-то вышла? Зачем это Азербуды нужны? А что, они не люди, что ли? Но... Не наоборот, люди. Так он... Русский-то Иван, это пьянчушки, а он в рот одной рюмки не берет. Так он же убежал от нее. Нет, не убежал. Ван? Он работал, а его учреждение закрыли. И он остался без копейки, без заработка, и поэтому поехал туда, где есть заработок. Где? Брат его позвал в Англию. В Англию? И сказал, я тебе приготовил рабочее место, ты без работы не будешь. Раз в Москве остался без работы, у меня не будешь в Англии без работы. Не ври. И он поехал. Не ври, старуха, не ври. Иди нахуй, чего мне врать-то? Квартиру давай. А-а-а. Квартиру подписывай. Ну, я сама презираю его, блядь, сына забыл, ебаный. Ой, да-да-да. И ни духа, ни слуха. А он квартиру у тебя выманивал, азербайджанец? А? Азербайджанец квартиру выманивал у тебя? Никогда в жизни, ты что? Да. А то азербайджанцы могут тоже у тебя выманивать квартиру-то. Никогда они у меня ничего не выманивали. Чего ты врешь? А кто выманивал квартиру-то? 218-я. И картавые, да? Да, там картавые, хуявые, там целое пчелиное гнездо, блядь. Осиное, правда, говорят. Осиное гнездо. А это, Валь, а там Машка живет еще? У них проститутка-то была. А я что, проверяю, кто у них живет? Там девка какая-то живет. Ты, наверное, мимо их двери ты с опаской проходишь, да? А? Мимо их двери ты, наверное, с опаской даже проходишь. Не поняла. Я говорю, ты, наверное, опасаешься лишний раз мимо двери-то пройти, мимо их ни, да? А что мне бояться? У нас без конца люди ходят по подъезду. Не, ну могут ведь схватить тебя да туда утащить. Ну, не такие они опасные, чтобы хватать прям. Идешь и хватать. Ну а что ж ты думаешь? Если квартира... Ночью могут схватить, это да. А ты можешь сейчас выйти в коридорчик? Они, блядь, бежали за мной один раз. Ночью я вышла кошек кормить. Да? Хуй меня туда заманил, блядь, ночью дурочку. Да? И они за мной бежали, блядь. Хорошо я в это... Ну, где слесаря, туда забежала. Да? А кто тебе... Кто-то за тобой бежал еще в булочную, ты спряталась. В палаточку. Да, а то и в булочную спряталась. Это все 218-е? Тоже бежал за мной. Валь, ты меня должна позвать к себе в квартиру, потому что я буду тебя защищать от них. Да, а может наоборот. Три овчарки, они тебе тогда даже звонить перестанут, Валь. Они даже побоятся. Да, твои овчарки как на меня накинутся, как незнакомую. Что ж ты все боишься всего, трусливая. Зайчиха ты, трусливая. Где ты живешь-то? Я не верю, что ты в Люберцах. В Люберцах? А где же? Валь. А чё же они не лают, твои овчарки? Слышь? Смотри, как овчарка лаешь. Кто? Это собака ты? Был. Да нет, это ты лаешь. Нет, нет, нет. О, как копируешь, будь здоров. Слышала? Во, у меня какая. Чего ты? О, как овчарка лаешь. А ты можешь так попробовать? Нет, и мне не получится. Ну давай попробуем вместе вот так. Да нет. Ну попробуй, ну Валь, ну я тебе конфетку дам. Может, у тебя и овчарок нет, это ты лаял. Овчарки у меня. Куда же они делись-то? 10 часов уже спят. Да вот лаяла она сейчас. Врёшь, нет у тебя овчарок. Ты можешь полаять немножко? Да не умею я. Ну, попробуй, нет. Валь, ну пожалуйста. Да нет, я не умею. А можешь песню спеть? А? А можешь песню спеть? Песни? Горная что, лаванда. Я артистка, что ли? Ну как, лаванда, горная лаванда. Я не артистка. Ну помнишь, как она пела? Горная лаванда. Помню. Ну как, дальше ты наших встреч с тобой. Синие цветы. Ну, слова я не помню, что ну, я их заучила, ну, давай. На черт они мне нужны. А у тебя караоке есть? Караоке? Это что такое? Ну как, Караоке, микрофон, чтобы петь. Нету. У тебя к телевизору есть приставка караоке? Никакие караоке у меня нету. Кого нету? Караоке. Караоке, можешь петь, давай. Миллион, ничего я не могу. Миллион, миллион, миллион алых роз. Можешь петь? Еще эта песня караоке называется. Караоке, да. Алла Борисовна там. Говорят. Ну, знаешь, что она так и называется, миллион алых роз. Ну, спой немножко. Миллион, миллион, миллион алых роз. Валь. А. Ну, спой немножко. Миллионы, миллионы. Да нет у меня голоса. Чего я буду пожалуйста, петь? Ну, один куплет. Ну, а то скучно что-то спать. Да я ни одного куплета не знаю. Ну, какую песню любишь, самую известную, как он, знаешь, там, Шаляпина? Да не пою я, не певица. Да ты под гитару только так пела ночью, я слышу. Под какую гитару? На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется. Помнишь такую песню? Ничего не помню. Да что ж такое-то, господи. А ты рязанская баба-то, говорят? Рязанская. Но с картошкой. Да. Ну, когда мы с тобой встретимся, Вай? Да никогда. Не нужны мне встречи в моем возрасте. Ну, может, подпишешь? Да нет, хуй тебе вместо подписки. Подпиши. Да, мне родные дороже, чем ты, видимо, родные на мать. Родные алкоголики и азербутские прихвостни всякие. Не, у нас нет алкоголиков, хуйню несешь. Подписывай, подписывай. Да. Сейчас, вот. Ты мне свою подпиши. У меня в Люберцах, это криминальный район, а Войковская хороший район. Угу. А я тебя буду за тобой ухаживать. Вот и подпиши мне в хорошем районе. Буду. А давай меняться. Ты в Люберце, а я к тебе. Я согласен. Да нет. А что, как? Я загородный дом топить не собираюсь. А у меня... Дровишки привозить со склада, блядь. Устарело. У меня камин есть. Да? Да. Валь. А хоккеистов не можешь у себя разместить? Тут один какой-то... Мелкий тебе звонил, хоккеистов просил разместить, да? Чего? Хоккеисты, чтобы к тебе приехали, один тебе звонил. Звонил какой-то мудак, говорит, к себе на квартиру примик хоккеиста, пока он играть будет. Да? Ну а ты чего? Тебе не матери. Вот смотри, вот все пранкеры замечают, что со мной ты общаешься всегда достаточно вежливо, да? А вот как картавый позвонит, ты сразу как начинаешь орать, да? Почему так? Все вы мне надоели. Пошли вы все. Но пока не подпишешь, то... Пошли вы все к ебени матери. Подпиши.